Кто они такие, я не знала и до сих пор не знаю. Искали случаи припроводить меня в совершенно безопасное место. В 1763 году с помощью одного татарина няньке Катерине удалось сбежать вместе со мной, 10-летним ребенком, из пределов России в Багдад. Здесь принял меня богатый персиянин Гамет, к которому нянька Катерина имела рекомендательные обо мне письма. Год спустя, в 1764 году, когда мне было 11 лет, друг персиянина Гамета, князь Гали, перевез меня в Испагань, где я получила блистательное образование под руководством француза Жана Фурнье. Гали мне часто говаривал, что я законная дочь русской императрицы Елизаветы Петровны. Тоже постоянно говорили мне и другие окружавшие меня люди. Кто такие эти люди, внушавшие вам такую мысль? Кроме князя Гали теперь никого не помню. В Персии пробыла я до 1769 года, пока не возникли народные волнения и беспорядки в этом государстве. Тогда Гали решился удалиться из Персии в Европу. Мне было 17 лет, когда он повез меня из Персии. Мы выехали сначала в Астрахань, где вместо сопровождавшей нас персидской прислуги Гали нанял русскую, принял имя Крымова и стал выдавать меня за свою дочь. Из Астрахани через всю Россию мы приехали в Петербург, но там оставались недолго, только переночевали. Из Петербурга сухим путем поехали в Кёнигсберг, где князь Гали немедленно отпустил русскую прислугу и нанял немецкую. В Кёнигсберге мы пробыли 6 недель и отправились в Берлин, где жили довольно долго, а затем поехали в Лондон. В Лондоне я жила с князем Гали года 2. Здесь получил он известие, что ему необходимо воротиться в Персию, и он принужден был меня оставить. Без него я прожила в Лондоне 5 месяцев на деньги, оставленные им. Он баснословно богат, и, расставаясь со мной, вручил мне громадную сумму и множество драгоценных вещей. Впоследствии он постоянно присылал мне очень большие суммы, на которые я могла жить в изобилии и роскоши, и содержать многочисленную прислугу. Князь Гали расставался со мной лишь на время. Он очень ко мне привязан и назначил меня единственной наследницей несметных своих сокровищ. Из Лондона я отправилась в Париж. Как в Лондоне, так и в столице Франции я продолжала называться дочерью князя Гали, и потому меня обыкновенно называли принцессою Али. В Париже я постоянно находилась в обществе самых знатных людей, и многие из них говорили мне, что я русская великая княжна, дочь императрицы Елизаветы Петровны. Но я упорно отрицала это и продолжала называться принцессой Али или принцессой Алиною. Из Парижа я поехала в Германию с целью купить в Галштине поземельную собственность на деньги, которые получала от князя Гали. Тут я познакомилась с Филиппом Фердинандом, князем Римской империи, герцогом Шлезвиг-Гольштейн-Лимбург, владетельным графом Лимбургом. Князь оказывал мне знаки своего расположения, стал ухаживать за мной, и я вскоре заметила, что он влюбился в меня. Я не отвергла его любви, потому что он мне очень нравился. Вскоре князь Лимбург стал формально просить моей руки, я была согласна на его предложение. Но для заключения брака необходимы были документы о моем происхождении. Необходимо было положительно разъяснить тайну моего рождения. Я думала было с помощью моего покровителя, князя Гали, отыскать в России необходимые для моего брака документы. Предполагала сама ехать в Петербург и там представиться императрице Екатерине. Я надеялась снискать милостивое расположение государыни, представив ей важные предположения относительно торговли России с Персией. Об этом я предварительно послала записку русскому вице-канцлеру князю Голицыну. Я надеялась, что за эту услугу императрица даст мне фамилию и титул, которые бы сделали меня достойной вступить в брак с владетельным князем Римской империи. Все это делала я по совещанию с моим женихом, князем Лимбургом. Он совершенно одобрил мои намерения и даже уполномочил меня вместе с этим делом взять на себя переговоры касательно притязаний его на Шлезвиг и Галштинию. Но в самое это время, как я собирался,